С ним были еще люди? Нет, только этот. И миссис Кеннеди, указав на Харри, поднялась со своего кресла. Рядом с мужем она выглядела совсем маленькой. Тут в комнату вошел Перси. От неожиданности он на мгновение остановился. Но Роджер выиграл на этом несколько секунд. «Что я?» — начал было Перси, но Кеннеди перебил его. «Собери все бумаги, Перси, и унеси их отсюда. На квартиру мисс Кеннеди не ходи. Спрячь где-нибудь еще, а утром первым делом скажи Грейс Харрелл, чтобы она забрала детей Уэста. Его женой я займусь сам, но чуть позже. Передай Майерсу, что нужно убрать Слоуна, нам он больше не нужен». Перси начал складывать листы фотокопий и распихивать их по карманам. «Да поторопись же ты!» — невозмутимо подгонял его Кеннеди. «Окей, босс», — ответил Перси. «Только без паники, нам это не в новинку». Наконец засунул в карман последний рулон бумаги и выпрямился. Проходя мимо Роджера, он нанес ему сильный удар в челюсть. «Не теряй понапрасну время», — бросил ему Кеннеди. «Вероятно, патрульные машины были уже на подходе, но если они опоздают, тогда Перси уже не перехватить. Сейчас остановить его уже нельзя, разве что броситься и завязать драку. Но это лишь ненадолго задержит его». Перси подошел к лежащему Харри, на момент задержался возле него, а потом пнул ногой. Харри издал громкий стон. От ярости кровь бросилась Роджеру в лицо. Перси ушел. Кеннеди прикрыл за ним дверь. Его жена открыла бар и смешала три коктейля. Секунды казались минутами. Кеннеди посмотрел на Роджера безразличным взглядом. Глаза его казались теперь иными, совсем не такими, каким прежде выделяли его из толпы. Он медленно подошел к Роджеру. «Ваша ошибка, Уэст, заключается в том, что вы полагали, будто мы не следим за вашим телохранителем. Но каждые 2 часа мы посылали к нему своего человека. Когда же Харри не оказалась на месте, мы догадались, что произошло. Изменив свое лицо, вы не изменили образ мыслей. Я ожидал вам все. К чему об этом говорить?» — произнес Роджер. «Вам все равно не понять меня». Он не представлял себе, чем все это может кончиться. Ясно одно. Кеннеди все равно выкрутится, ибо улики, эти проклятые улики, исчезли вместе с исчезновением Перси. И все же его интересовало, что на уме у этого человека. Сейчас Кеннеди уже не походил на себя. Сейчас он превратился в Реймонда Хемингуэя. «Да, я действительно не понимаю вас, Уэст», — признался Кеннеди. «Вы судите о человеке лишь по его поступкам», — сказал Роджер. «Вы использовали все виды давления, которые только могли придумать. Угрозы в адрес жены и детей, шантаж. Ничего не вышло. Вам я больше не нужен, жена и мои дети тоже. Они и так выстрадали достаточно. Вы из чувства мести готовы еще больше наказать их. Вы низкий человек». «Вы так думаете, Уэст?» — рассмеялся Кеннеди. «Ну ладно. Я найду в Скотланд-Ярде еще кого-нибудь. А случай с вашей женой и детьми использую в воспитательных целях, чтобы подчинить себе другого человека. У меня уже есть кое-кто на примете в вашем Скотланд-Ярде. Баннистер. Хорошее, хотя и небольшое приобретение. Скотланд-Ярд поможет мне провернуть еще много крупных дел, но сейчас нет времени вдаваться в детали». Он снова рассмеялся. «Одна деталь вас все же заинтересует. Я хочу застрелить вас». Он направил на Роджера ствол револьвера. «Когда прибудет полиция, я скажу им, что жена услышала шаги в доме, пошла посмотреть, обнаружила вас двоих, одного застрелила, а другой ее обезоружил. Затем вернулся я и застрелил вас на месте преступления. Это яснее ясного, сейф-то вскрыт. В этом доме я не Кеннеди, а уважаемый обществом человек и бизнесмен по фамилии Хемингуэй. Очевидно, вам это известно. Я ничего не знаю, за исключением того, что в дом пробрались взломщики, которые и были убиты при попытке к бегству. Это убийство с целью защиты. Чтобы сделать его еще более правдоподобным, я подожду, пока появится полиция вот в этих дверях. Выстрел произведет на них впечатление и послужит доказательством того, что я ждал их сколько мог. Но вы предприняли последнюю отчаянную попытку». Он снова захохотал. «Это хороший ход, Уэс, не правда ли? А вы молодец, ваш план почти удался. Харри слабак. Для меня это будет уроком. Не надо было привлекать к делу друзей рыжего Кайла». Дуло револьвера по-прежнему смотрело Роджеру в живот. Но одно Кеннеди все же забыл, да и его жена тоже. Роджер назвал имя Слоуна. Как он сумеет объяснить все это? Женщина в зеленом наконец сказала: «Рэй, хватит тратить время попусту». «Возможно, ты права, дорогая», — согласился Кеннеди и слегка приподнял дуло револьвера. «Ну вот и все». Роджер внутренне весь подобрался. «Может быть, стоит броситься вперед? Создать видимость борьбы?» Лицо смерти всегда отвратительно, а он смотрит ей в глаза. При таких обстоятельствах уже не важно, какой рукой она схватит тебя за горло. И тут Харри внезапно пнул Кеннеди ногой. Кеннеди, застигнутый врасплох, обернулся, но Харри снова ударил его. Роджер, как кошка, метнулся к женщине в зеленом. Она тоже смотрела на Харри. Роджер выхватил у нее оружие, она отпрянула, не удержалась на ногах и упала. Кеннеди выстрелил, но промахнулся. Роджер с пистолетом отскочил за книжный шкаф и тут же почувствовал, что пуля разорвала одежду, а следом услышал звук второго выстрела. Роджер прямо-таки вжался в стену. В поле зрения попадали лишь письменный стол и женщина, пытавшаяся подняться с пола. Кеннеди начал бесшумно подкрадываться к шкафу. Роджера он не видел и потому мог стрелять, лишь ориентируясь на его тень. Но тут дверь резко распахнулась и с силой ударила в стену. «Что здесь происходит?» — раздался громкий мужской голос. Роджер узнал его. Он принадлежал инспектору Скотланд-Ярда Пилу. Роджер стоял за книжным шкафом. В комнату вошли еще люди. Женщина в зеленом, задыхающимся голосом воскликнула: «Осторожно, он вооружен!» «Кто вооружен?» — спросил Пил. «Грабитель, он там!» — и она указала на шкаф. Пил медленно направился к шкафу. «Только не вздумай шутить!» — предупредил он. Пил появился перед Роджером, даже не взглянув на оружие в его руке. «Мы застали его на месте преступления», — заявил Кеннеди, и в его голосе прозвучала издевка. «Обоих застали. Этот самый опасный, будьте с ним осторожнее». «Он не причинит нам вреда», — заметил Пил и протянул руку. «Отдайте мне, пожалуйста, ваше оружие». Он был очень спокоен. «Вы Чарльз Рейнер, не так ли?» Но тут вмешался Кеннеди. «Да, именно так, и с вами мы поговорим позже», — перебил его Пил. «Прошу ваше оружие, Рейнер, и не вздумайте шутить». «Пошли людей за Майерсом», — сказал Роджер. «Тем самым, что из банды с Билл-стрит. Они схватили Слоуна и собираются разделаться с женой Уэста». Служанка в доме Уэста получила приказ похитить его детей. С этими словами Роджер протянул пистолет Пилу. Пил обратился к сержанту. «Вы слышали, что он сказал? Позвоните в Ярд, пусть возьмут Майерса и допросят служанку Уэста». Пил повернулся к Роджеру. «Откуда вам это известно?»